Здравствуйте, Валентина Петровна. Что, соскучился? Да. Вы что ж так долго к телефону не подходите? Мы по вам очень соскучились. Да? Да, я вас с Рождеством хотел поздравить. А вы, кстати, кто, православный? Спасибо. Вы, кстати, кто, православный или католичка? Православный. А, ну значит, вот ваше Рождество. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого лучшего. Вы вообще как отметили? Нормально. А Новый год как справили, одна? Да нет. А с кем же? У нас полно родственников. Приехали к вам, да? Да. А, ну это хорошо. А как у вас здоровье? Нормально. Вам же сейчас, по-моему, 80, да? Да. Вот все мои, все мои. Никто свои считать, а не чужие. Никто у вас и не забирает. Валентина Петровна, а что вы сейчас делаете? Алло, Валентина Петровна. Ну? Это прогресс. Вы второй раз трубку берете. Какого тебе хуя от меня нужно? Да просто поговорить. О чем? О жизни. О чем же еще? Хуй сорвал. Валентина Петровна, ну что вы так материтесь? Ответьте на вопрос, пожалуйста. Кто вас так материться научил? Сама научилась. Да? Где ж так-то учат-то? Мы вот тут спорим, вы по самоучителю или как? Валентина Петровна, ну что же вы такая злая? Вы ж только что были добрая и хорошая такая, такая хорошо общались. Что с вами случилось? Собираюсь быть доброй. Почему? Мы же вас любим. До глубины души. Вы же легенда, Валентина. Знаем мы вас, ебаный. Ваши подходцы, блядь. Хуй вам, а не квартира.